окружающую территорию. Земля содрогалась от грохота гусениц и топота ботинок. И еще миллионы маршировали неподалеку. Армии других ульев демонстрировали хороший темп мобилизации. Они соединятся с его воинством вскоре после того, как он подойдет к Протаркосу. Объединенный гнев городов ульев обрушится на захватчиков и сметет их с Голоспары. Ничто не сможет противостоять этому. С такой армией Тассарат мог обойти все города и сравнять с землей каждый. В некоторой степени это и предстояло сделать. Стив Анг высказался предельно ясно. Не останавливаться ни перед чем, лишь бы уничтожить врага. Если для этого потребуется разрушить стены Протаркоса, что ж, да будет так. Ночь в ожидании боя казалась долгой. Аравус просидел в башне на протяжении всех часов тьмы, не способный видеть дальше, чем на расстоянии нескольких сот метров, освещаемых фарами танков. Впрочем, в однообразии потрескавшихся пустошей смотреть было не на что. Ядовитый ветер сглаживал все очертания местности, и в резких дуговых огнях танков ландшафт казался выцветшим, словно превратился в кость и потрескавшуюся кожу. Часы тянулись бесконечно. Донесения из Протаркоса приходили мрачные. «Мы будем там», — пообещал Тассарат Стивангу. «Рассвет близок, а с ним придем и мы». Не прошло и часа, как кромешная тьма ночи постепенно уступила место серому, а затем и грязно-коричневому цвету утра. Моторы танков, казалось, зазвучали громче, словно решили приветствовать рассвет новым рвением. Аравус наклонился вперед, пытаясь получше разглядеть окружающий пейзаж. Воздух поплыл от призматических токсинов. Пыль щелкала по его защитным очкам. Из мрака возник силуэт Протаркоса. Сначала всего лишь тень, затем он превратился в настоящего исполина. Тассарат изумленно замер, увидев громадный звездолет, вонзившийся в верхнюю часть улья, подобно кинжалу, пробившему сердце. На миг это зрелище заставило его усомниться. Если враг способен на подобное. Он отвел взгляд от корабля, после чего снова окинул взором свое бесконечное воинство. Это его успокоило. Плевать, на что способны захватчики. Их флотские силы сдерживает орбитальная оборона, так что неуязвимостью они похвастаться не могут. Теперь пришло время наказать их за то, что они осмелились ступить на Голоспар. Аравус нырнул обратно в тесное и вонючее внутреннее пространство танка. «У нас все еще есть связь с лордом-контролером». «Так точно, верховный контролер». Офицер связи передал ему трубку. «Мы вас видим», — обратился Тассарат к Стивангу. «Нам удалось пережить эту ночь». Канал разрывался от помех, и тем не менее правитель Пейтаркии сумел уловить смесь напряжения и облегчения, боровшихся друг с другом в голосе собеседника. «Ты принес нам победу». Мортарион в сопровождении Терсуса помчался к наблюдательному пункту Невака. Его установили совсем недавно, и дорога не заняла много времени. Доступ к этой точке лежал через дыру, пробитую во внешних стенах основания башни. На такой высоте бушевал сильный ветер. Яды голоспарской атмосферы смешивались с воздухом Барбаруса в дыхательном аппарате Мортариона, еще сильнее скрепляя связь между этим миром и родиной Жнеца, усиливая потребность примарха в освобождении его жителей. Земля едва просматривалась в грязной дымке, однако подкрепление режима было сложно не заметить. Этот живой двигающийся ковер насекомых покрывал территорию на северо-западе до самого горизонта, армия колоссальных размеров и мощи. Неподалеку виднелись орудия планетарной обороны. Пока Мортарион наблюдал за ними, пушки продолжали стрельбу, и оглушительный грохот было слышно отовсюду, словно гремел барабан, удерживающий флот как можно дальше. После выстрелов орудия откатывались, и массивные заряжатели вставляли в стволы новые снаряды. Медлительные, тяжелые, повторяющиеся движения превращали орудия в мифических зверей, монстров, по очереди стреляющих в богов. Издалека, за пределами поля зрения, доносилось эхо других ударов. У режима все еще были когти, невзирая на увечья, нанесенные ему Мортарионом. Примарх посмотрел назад и вверх, на шпиль башни. Тот исчез. «Это ведь не мы его уничтожили, верно?» — поинтересовался Терсус. «Его вовсе не уничтожили», — пояснил Мортарион. Прицел четвертого всадника был точным. Гвардия смерти ударила по улью настолько высоко, насколько было возможно, не уничтожив цель. Глядя на приземистое основание башни, примарх понял, что произошло. Они сами убрали его. Вот что за вибрацию мы почувствовали. Легион захватил улей почти целиком, за исключением одного единственного места, которое было наиболее важным. Мы должны взломать последний вражеский редут, прежде чем подкрепление уничтожит улей и нас с ним заодно. Нам нужна поддержка флота. Мортарион подумал о том, где показания авгуров регистрировали наибольшее скопление сигналов. Между тщательно укрытым командным центром и позицией гвардии смерти лежало 30 или более метров сплошного скалобетона. На прорыв уйдут часы, и к тому времени станет слишком поздно. Должен быть иной, более быстрый путь. Скопление сигналов отмечалось довольно близко к вершине шпиля. Мортарион осмотрел башню снаружи. Вдоль нее, равно как и вдоль остальных стен улья, располагались защитные турели. Те, что стояли внизу, были инертны, полностью лишенные энергии. Установленные на башне крутились в поисках целей. Они питались от генераторов бункера, что прежде служил основанием башни. Дозорный пост Невака находился под прикрытием нависающего скалобетона, обеспечивая гвардейцам смерти внутри неплохую защиту от огня турелей. Орудия были мощными, вполне способными сбивать приближающиеся к улью самолеты, но их создавали без расчета на отстрел воинов, карабкающихся по стенам. Прицелиться им будет непросто. Но отнюдь не невозможно. В особенности, если владык режима не беспокоит сохранность стен, что не мудрено, когда защита имеет достаточную мощь. Терсус, должно быть, проследил за взглядом господина. «Атакуем снаружи?» — спросил он. «В точку», — ответил Мортарион. «Сверху и вниз через крышу. В любом случае это займет какое-то время». «Да, но не настолько много». Повелитель гвардии смерти снова обратил взор на приближающуюся армию и увидел, что нужно делать. Малый отряд может совершить восхождение, если контратаку удастся ненадолго задержать. Командный центр следует атаковать небольшими силами, в то время как остальные легионеры спустятся вниз и займутся сдерживанием танков. Если тяжелая бронетехника сумеет прорваться и получит возможность ударить по внешней стене объединенной мощью своих орудий, от восхождения толку не будет. Если план провалится, а командный центр останется в руках противника, все будет потеряно. Все вторжение в систему Галаспар зависело от дополнительного времени, выигранного для подъема бойцов к вершине башни. Кулаки Мортариона сжались. Он предвидел возможность того, что ему придется делать дальше, и все же необходимость поступить именно таким образом выводила его из себя. На Барбаруссе ему не удалось завершить освобождение планеты без вмешательства отца, потому что примарх не смог подняться к расположенной среди наиболее ядовитых туманов горной крепости и сохранить достаточно сил, чтобы сражаться. И вот теперь еще одно восхождение, которое он так и не закончит. Впрочем, возглавить небольшой отряд верхолазов в подобной ситуации означало выбрать легкий путь. Там в его участии нет нужды. Нет, силы примарха потребуются там, где сражение примет наиболее ожесточенный характер, там, где должны быть задействованы крупнейшие силы гвардии смерти и где решения командования будут иметь решающее значение. Его присутствие требовалось именно там, на земле, в открытом поле, во главе теперь уже менее чем 10 тысяч легионеров против миллионов вражеских солдат. «Ты знаешь, что делать», — сказал примарх Терсусу. «Так точно, лорд Мортарион. Возьми с собой отделение бойцов. Больше я выделить не могу. Одного отделения будет вполне достаточно. Ты понимаешь, насколько важен захват центра?» «Конечно. Задержка недопустима. Мортарион не стал предупреждать об осторожности в использовании фосфекса. Терсус добрался до основания башни почти так же быстро, как и сам Мортарион. Он доверял боевому капитану совершить то, что необходимо. «Задержки не будет», — пообещал Виллиан, и в словах его звучала искренность. Чудно. А теперь в бой. По крайней мере, между Галаспаром и Барбарусом существовала одна серьезная разница. Здесь Мортарион обойдется без вмешательства отца. Победа или поражение – все будет плодом его трудов и только его. Спустя несколько минут, окрыленный яростью, Мортарион спустился с рукотворной горы. Глава 10. Стиванг наблюдал за тем, как пересекаются линии на гололитическом столе. Рассказываемая ими история подтверждалась донесениями Тассарата. Наступил рассвет, и вместе с ним настал День Победы. Остальные верховные контролеры стояли вокруг стола, наблюдая за происходящим с таким же вниманием, как и первый среди них. Они почти не двигались, давно привыкнув к подобному положению. Последние ночные часы властители Галаспара провели в изучении карты боевых действий, прислушиваясь к звукам приближавшихся к командному центру захватчиков и массированным залпам, начавшей обстрел Протаркаса артиллерии режима. Сердцебиение каждого власть придержащего отсчитывало секунды до того, как произойдут те или иные события. Они знали, что враги идут. Иных способов узнать, насколько близка эта опасность, у верховных контролеров не было. Правителей бросало между крайностями страха и надежды, изнурявшими их души. «Вот», — заметил Стиванг, удовлетворенно постучав по столу. «Тассарат здесь, а мы все еще держимся». «Очень скоро мы услышим о приближении конца этой войны», — отозвалась Ювалиат. «Где они ударят в первую очередь?» — спросил Риставан. «Повсюду», — ответила Стува. «Орудий для этого у них предостаточно». Стиванг кивнул, представив разрушения, вызванные массированным огнем тысяч стреляющих одновременно танковых пушек. «Артиллерийский обстрел основания башни неизбежен», — продолжала Ювалиат. «Вероятно, именно там будет наибольшая концентрация вражеских сил». Эвальд нахмурился. Прежде успокаивавшая лорда-контролера тишина за пределами командного центра потихоньку превращалась в причину для беспокойства. «Им уже следовало быть там», — заметил он. «Мы знаем, сколь мало средств, которые мы бросали против врага, могли их замедлить. Подкрепление уже должно было прибыть в город». «Отчего вы думаете, что это не так?» — спросила Бельтов. «Почему мы не слышим звуки взрывов? Почему не слышим их попыток добраться до нас?» К тому времени лорд-контролер ожидал ощутить приглушенный шум тщетности, барабанный бой, сопровождающий смертный приговор вражеским войскам, которые растрачивают энергию на укрепление позиций, откуда так и не смогут ни дать отпор, ни уцелеть под шквалом галаспарских снарядов. Вместо этого не было ничего. Тревога лорда-контролера оказалась заразной. Пламя свечи близкого триумфа, такое эфемерное и драгоценное, погасло. «Где они?» — потребовал ответа Стиванг. Риставан развернулся к операторам на постах. «Почему не сканируете?» — воскликнул он, хотя Стиванг прекрасно знал, что они делают это постоянно. «Покажите нам записи с камер». На экране, нависшем над гололитическим столом, отображалась последовательность изображений, снятых немногочисленными работоспособными камерами наблюдения Протаркаса. Большинство находились внутри командного центра, его вентиляционной системы и пары резко изгибающихся коридоров, предназначенных для аварийного входа и выхода, настолько узких, что в них с трудом мог протиснуться один человек. Несмотря на осознание бессмысленности требований Риставана и достойной работы операторов в условиях нависшей над ними угрозы гибели, Стиванг взирал на записи в страхе воочию увидеть врага. Но это невозможно. Захватчики не могли телепортироваться через более чем сотню метров сплошного скалобетона. Ведь не могли же. Шахты и эвакуационный зал были пусты. Лорд-контролер выдохнул, но тревога его отнюдь не уменьшилась. «Так где же чужаки?» — спросила Ювалиат, такая же обеспокоенная, как и сам Стиванг. «Если они не пытаются прорваться, чем они там заняты?» Эвальд хмыкнул, пораженный неприятным осознанием. «Снаружи», — хрипло произнес он. «Они снаружи». «Там наши объективы не работают», — напомнила Стува. кроме тех, что на турелях. Стиванг бросил взгляд на станции, управлявшие турелями. Экраны операторов демонстрировали одно лишь пустое небо, поскольку орудия вращались туда-сюда, пытаясь отыскать цели. «Выдвинуть орудие настолько далеко, насколько возможно», — распорядился лорд-контролер. «Все до единого. Пусть целятся вдоль стены». Операторы повиновались, и угол обзора изменился. На главном тактическом экране появилась свежая серия снимков. Изображения на них казались разочаровывающе фрагментарными, бросавшими вызов законам перспективы, когда орудия выходили на пределы точек наведения. «Вот!» — крикнула Ювалиат, схватив за плечо ближайшего к ней оператора. «Верни назад!» Тот повиновался, и в поле зрения появились вражеские солдаты. 10 великанов карабкались по внешней стороне стены, пробираясь к вершине бункера командного центра. «Так мало?» — удивилась Ювалиат. «Где же все остальные?» Кровь отхлынула от лица Стиванга, когда он осознал, насколько тоньше стал скалобетонный щит над его головой. «Это не имеет значения!» — прокричал он. Конечно же, это имело значение, и весьма серьезное, но в данный момент лорд-контролер мог думать лишь об опасности, которую видел здесь и сейчас. Об угрозе, с которой можно бороться. «Стреляйте по ним! Сбросьте их со стены! Всем турелям огонь! Огонь!» «Они на полпути к вершине», — прикинул Терсус. Отделение держалось в рассыпном строю, легионеры находились на расстоянии не менее 20 метров друг от друга, чтобы не оказаться единой большой мишенью. Сверху, снизу и по бокам оборонительные орудия вращались, не обращая на гвардейцев смерти никакого внимания. Легионеры поднимались быстро. Скалобетон покрылся щербинами и легко дробился из-за длительного воздействия токсичного воздуха, и бойцам было проще простого выбивать в структуре башни отверстия для рук и ног. Одного удара керамитовым кулаком или сабатоном было вполне достаточно, чтобы отколоть кусок каменной кладки и ухватиться за нишу. В лицо Виллиану дул ветер, пытаясь сдернуть его со стены, и яростно завывал, словно желал подкинуть боевого капитана как можно выше и дальше, а потом сбросить вниз, к самому основанию улья. Однако стихии не доставало сил. Доспехи Терсуса наделили его слишком большой массой, чтобы ветер мог оторвать капитана от башни. Внезапно турели повернули орудие к стене. «Они ищут нас», — предупредил Терсус бойцов отделения. «И заметят. Будьте готовы». Он ускорил свое восхождение, сознательно пойдя на большой риск. Теперь о безопасности не было и речи. Боевой капитан прыгнул и в самом конце прыжка ударил руками в стену, сумев удержаться. Затем гвардеец смерти еще раз прыгнул по диагонали. Он успел сделать это еще дважды, прежде чем турели открыли огонь. Шквал снарядов врезался в стену. Они шли под такими острыми углами, что почти проскользнули по поверхности башни. Траектория огня выдалась неудачной, однако это не имело значения. Снаряды все-таки попали в цель. Стену сотрясли взрывы, скалобетон посыпался жестокими пыльными бурями, целые секции кладки откололись и лавиной покатились вниз. Очередной снаряд разорвался в нескольких метрах над головой Терсуса. Боевой капитан прижался к стене, крепко держась за выбоины, пока сыпались обломки. Воителя окутало пылью, он не видел ничего вокруг. Впрочем, это означало, что и он сам оставался невидимым, а для прыжка в зрение он не нуждался. Гвардеец смерти подпрыгнул прямо вверх, затем еще раз и выскочил из облака пыли. Тем, кто находился справа, повезло куда меньше. Снаряд поразил Аркуса на середине прыжка и разорвал на куски. Значок легионера в авточувствах Терсуса мигнул красным, а затем исчез. Мгновение спустя Ливан и Бассик повторили его судьбу. «Похоже, они всерьез настроены перебить нас», — сообщил Павок Сугару. «О, ты уверен в этом?» — ответил Терсус в том же духе. Язвительный юмор помогал отвлечься от беспомощного ощущения себя насекомым на стене. Воевать было не с кем, никакого возмездия быть не могло. Все, что оставалось гвардейцам смерти, — это продолжать двигаться. И Велиан продолжал двигаться, уподобляясь насекомому. Он пытался делать свои прыжки непредсказуемыми, без всякого шаблона, лишь бы только избежать смертельного удара. Везде, где только удавалось, капитан перемещался среди клубов пыли. Они становились своего рода прикрытием, пускай кратковременным и слабым. Тарсус выскочил из очередного облака, и внезапный жестокий порыв ветра на несколько мгновений расчистил воздух вокруг стены. Артиллерийский огонь обрушился на капитана с нескольких направлений. Турели пытались как следует пристреляться. Поблизости разорвался снаряд, шрапнель застучала по шлему гвардейца смерти. Он бросился туда, где произошла детонация снаряда, и ухватился за край воронки в тот самый момент, когда по его правому плечу ударил кусок скалобетона. Тарсус сжался, а затем вновь выпрямился. Пыль вздымалась повсюду. Теперь она казалась благословением, но лишь потому, что взрывы раздавались так близко. Стена содрогалась от детонации так, будто вот-вот была готова расколоться. Она тряслась, будто желала, чтобы он упал и умер. Боевой капитан был близок к вершине, но под обстрелом-то оказалось слишком далекой. Восхождение по стене тянулось целую вечность, а вокруг него удары богов разбивали ее на куски. Грохот турелей заглушал все прочие звуки, и связаться с братьями было невозможно. Впрочем, они знают, что нужно делать. Задача была проста. Взбираться. Взбираться. Взбираться. И в конечном счете стать гибелью режима. Погас еще один значок. Затем еще один. Таравас и Зевок погибли. Снаряды продолжали лететь. Огонь не прекратится до тех пор, пока Тарсус и его братья не умрут, или пока он не заставит орудие замолчать. Он прыгал и повисал, двигаясь только вперед, только вверх, сквозь грохот и облака пыли. Возникни в этом нужда, Тарсус взобрался бы и в одиночку, или в случае его гибели вершины достигнет кто-то другой, потому что хотя бы один из бойцов отделения обязан достичь цели. Это все, что от них требовалось. Хотя бы один. Хотя бы один. Аравус Тасарат снова находился внутри танка, и доносившиеся по переговорному устройству крики из Протаркаса отдавали паникой. «Вы можете их достать?» Надрывался Стиванг. «Можете прикончить их? Мне кажется, они все еще лезут. Огневой мощи турелей недостаточно». «На таком расстоянии вести прицельный огонь невозможно», — ответил Тасарат. «Точность абсолютно никакая, мы можем уничтожить и вас заодно. Для удара по такой высоте потребуются тяжелые артиллерийские орудия». Аравус собирался начать бомбардировку основания башни, где ожидалось присутствие врага, но оно располагалось достаточно далеко от укрепленной позиции командного центра внутри бункера, так что игра стоила свеч. «Тогда прикончи остальных прямо сейчас», — прошипел Стиванг. «Где бы они ни были во имя режима, прикончи их». «Сделаем», — пообещал Тасарат и вырубил связь. «Мы в пределах дистанции ведения огня?» — спросил он у командира танка. «Так точно, верховный контролер». Правитель Пейтаркии снова поднял трубку переговорного устройства и обратился ко всем группам тяжелой бронетехники, находившимся под его командованием. «Начать обстрел. Огонь по готовности». Он опять вылез из люка, чтобы самолично узреть опустошение. Ряды за рядами танков и самоходных артиллерийских установок изрыгали огонь. Тысячи орудий выстрелили одновременно. Множество снарядов по дуговой траектории устремились к основанию центральной башни. Остальные удары пришлись по нижним стенам и шпилям улья. Здания рушились, повсюду в воздух поднимались клубы пыли, сыпались обломки. Северо-западная стена Протаркаса начала рушиться. У показавшегося из-за дымного покрова участка стены началось организованное движение. Неприятель устремился навстречу атакующей армии с весьма приличной скоростью. «Они здесь!» — взревел Тасарат, на мгновение позабыв, что никто его не слышит. Он захлопнул крышку люка и выхватил трубку у оператора. «Враг здесь!» — прокричал верховный контролер. «Они здесь!» — приказ всем орудиям целиться в основание стены. Следом за этим Арравус вновь показался снаружи, наблюдая через защитные очки за исполнением своего распоряжения. Линия строя захватчиков была длинной и тонкой. Он подумал, что в ней находится самое большее 10 тысяч солдат. Тассарат ощущал тревогу и вместе с тем нетерпение. Это скромное воинство почти захватило весь Протаркос. Чужаки оказались грозными бойцами. Но теперь, на открытой местности, голоспарцы превосходили их в численности 100 к 1. Вдобавок неприятелю предстояло иметь дело с танками. На сей раз их хваленое мастерство не будет иметь ни малейшего значения. Орудия ведущих танков опустились и произвели первый залп. Снаряды рвались вдоль всего вражеского строя. До противника еще оставалось больше километра, Тассарат мог разглядеть разве что разорванные силуэты подброшенных в воздух тел. Взволнованный полководец наклонился вперед, чувствуя запах победы. До чего же заманчиво снять грязные защитные очки и посмотреть на триумф собственными глазами. Внезапно что-то яркое до рези в глазах вспыхнуло в воздухе над Арравусом. Спустя мгновение последовала ударная волна, приглушенная, почти что скромная и в то же время по-своему зловещая. По всему фронту с обеих сторон от верховного контролера появились новые вспышки. Озадаченный Тассарат нахмурился, ибо никакого внешнего эффекта больше не наблюдалось. А затем его начало рвать, сильно, болезненно и внезапно. Рвота заполнила респиратор, и Тассарату пришлось глотать ее. Задыхаясь и продолжая блевать, главнокомандующий сорвал капюшон со своего защитного костюма. Он рухнул на башню, дезориентация и боль разрывали голову изнутри. Полководец глубоко вдохнул отравленный воздух и снова едва не задохнулся. Танк сбился с курса. Двигатель взревел. Машина закружилась, словно пьяная, наматывая на гусеницы поверженных умирающих пехотинцев. Тассарата мотала из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Он едва осознавал движение. Его голова горела. Горели глаза. Легкие и желудок тоже горели. Он схватился за лоб, и кожа с него слезла, прилипнув к перчаткам. Верховный контролер Арравус Тассарат попытался закричать, но его тело вышло за пределы таких возможностей. Прежде чем его глаза вытекли из черепа, он мельком увидел другой танк, несущийся навстречу его машине. Жизнь покинула тело Тассарата еще до столкновения. Радиационные бомбы взорвались над позициями режима. Запущенные боеприпасы разлетелись на куски, и невидимый убийца сделал свое дело. Пока Мартарион вел атаку в отравленные пустоши, рад оружия сработало незамедлительно. Водители погибли прямо за рулями. Орудия умолкли. Танки резко останавливались, либо же теряли управление. Бронированные колонны держались столь плотно, что столкновения стали неминуемыми. Сцепившиеся массы металла преградили путь тем, кто двигался сзади, и в их случае облучению только предстояло выполнить свою работу. «Продолжайте запуск», — скомандовал примарх. «Выжечь землю». На первом этапе операции 10 тысяч легионеров держались максимально рассредоточенно. Они образовали единую шеренгу, достаточно протяженную, чтобы противостоять массированному строю режима и заманить врага в ловушку иллюзии, столь характерной для глупцов уязвимости. Вражеский обстрел забрал жизни некоторых гвардейцев смерти, однако расстояние между каждыми двумя из них было таким, что один успешный взрыв едва ли был способен на что-то большее, кроме убийства одного единственного бойца, да и то успешными оказывались разве что прямые попадания. В то же время перешедший в контрнаступление 14-й легион продолжал обстрел неприятеля радиационными и химическими боеприпасами. Гвардия смерти превратила землю прямо перед собой в ядовитую полосу, незаметную в отравленном воздухе, однако вместе с тем гораздо более смертоносную, чем голоспарская атмосфера. Ни скафандры, ни корпуса бронетехники не могли уберечь солдат режима. Танки замедляли ход, глохли и разбивались при столкновениях. Догнавшая бронетехнику пехота умирала, их тела разжижались и обращались в грязь под гусеницами машин. Продвижение войск режима замедлилось, тогда как гвардия смерти продолжала двигаться ровным, неумолимым шагом. Линия их строя являла собой лезвие ожившей косы, маршировавшей в твердой решимости рассечь врага на части. Фосфекс разливался вокруг характерным зеленым пламенем. Одна бомба за другой взрывались, создавая сплошное жидкое облако громадных размеров. Танки пылали, и пламя проникало внутрь, жаждая вкусить визжащей плоти. Полностью деморализованные солдаты пытались спастись, а агония преследовала их всепожирающим зверем. Наступление режима полностью остановилось. Линия фронта стала черной и неподвижной. Там, где прошел Фосфекс, поднимались ядовитые пары, а радиация сохранялась гораздо дольше. Войти в эту зону было верной гибелью для любого простого смертного. «Быстрая победа», — подумал Мортарион. Впрочем, она тоже мало что значила. Вражеская армия по-прежнему находилась вблизи Улья, и ее прибытие спровоцировало столкновение с гвардией смерти. Это была не та война, которую легион мог бы надеяться выиграть без поддержки флота. Ему следовало как можно дольше удерживать режим от осознания этого факта. «Огонь по дальней дуге», — сообщил он по воксу. «Прикончим тех, кто позади, и атакуем в лоб». Примарх швырнул еще фосфиксных бомб, отправив их на сотни метров в тылы неприятеля, а затем устремился вперед. Краем глаза он увидел, что легион последовал его примеру. Они атаковали вместе, единым цельным клинком. Мортарион пробежал через мертвую зону к ближайшим рядам противника. Голоспарцы немного отступили, их орудия были опущены. Как только экипажи танков заметили примарха, они повернулись в его сторону и выпустили град снарядов по прямой. Слишком медленно, тот оказался куда быстрее. Перепрыгнув вражеский обстрел, Мортарион приземлился на башню одного из танков и всадил безмолвие в ствол орудия. Коса пронзила металл, и великан спрыгнул с обезвреженной машины, угодив в самую гущу пехотного строя. Оказавшиеся во власти паники из-за свирепствовавшей с обеих сторон смерти, а затем застигнутые врасплох призраком, что приземлился прямо в их рядах, солдаты вопили и яростно палили во все стороны. Мортарион очертил широкую дугу своей косой, и вражеские головы, словно капли дождя, посыпались по кругу. Затем примарх бросился к следующему танку и вывел из строя его пушку, когда тот попытался развернуться в сторону владыки 14-го. К моменту, когда два поврежденных танка открыли огонь, Мортарион уже был на крыше одной из следовавших позади машин. Снаряды взорвались внутри поврежденных стволов, и ударная волна оторвала башни обоим танкам. Крики и пламя окружили примарха. Он был смертью и изливал погибель на врага. Он двигался в авангарде волны разрушения, а следующие за ним легионеры увеличивали стократ опустошения, что творил их отец. Смерть распространялась все дальше и шире по рядам солдат режима, каждую секунду гибли сотни бойцов. Все больше танков сталкивались между собой и исчезали во взрывах. Разрушение воцарилось повсюду. «Вы — мои несокрушимые клинки!» — воксировал Мортарион сыновьям. «Наши потери лишь делают нас сильнее, ибо враг видит наше неукротимое продвижение и понимает, что нас не остановить. Вы едины со мной, сыны мои, и я един с вами!» Примарх перепрыгивал с машины на машину, выводя каждую из строя стремительным ударом и продвигаясь дальше еще до того, как эффект от его атаки станет ощутимым или известным. Он оставался столь же высоким и прекрасно заметным для всех своих легионеров, чтобы они могли видеть в нем точно такой же клинок. «Клинок, выкованный лучше всех, режет глубже всех», — крикнул Мортарион. «Вот наше горнило. Вот наше становление». Рожденные на Терре и Барбарусе, легионеры одинаково откликнулись на его призыв. Вне зависимости от места своего рождения, Астартес знали, что все они — сыновья Мортариона. Примарх видел, как строй его воинов наносил врагу плавный и вместе с тем смертоносный удар, и коса гвардии смерти оставляла в теле вражеской армии глубокие раны. Как только Мортарион достиг области, выжженной его фосфексными снарядами, он остановился среди трупов и неподвижной техники, чтобы швырнуть вперед еще больше бомб. Фосфекс вгрызался все глубже в голоспарское воинство. На протяжении нескольких минут после первого обстрела режим оставался беспомощным, его орудия практически умолкли, ибо целые шеренги солдат умирали, прежде чем им удавалось предпринять какую-либо контратаку против гвардии смерти. Нескольких минут. Мортарион с чувством глубокого удовлетворения подумал, что для солдат режима эти самые несколько минут были целым веком, растянувшейся в вечности смертью, что никогда не закончится. В свою очередь, для него эти минуты были слишком короткими. Он знал, что наступление гвардии смерти в скором времени завершится. Оно продлится ровно столько же, сколько шок врага от первой атаки легиона. Численное превосходство армии режима склонило бы чашу весов. Скорее раньше, чем позже, где-то там в тылу, в районе равнины, что лежит за пределами досягаемости химических и радиоактивных боеприпасов, один или несколько генералов догадаются, что нужно делать. Достаточно будет всего одного. Минуты деморализации кончились, как и предполагал Мортарион. Начало их конца ознаменовал чудовищный грохот вражеских орудий. Сотни за сотней галаспарских пушек стреляли одновременно, и грохот канонады продолжался так долго, что превратился в непрерывный рев. «Сражайтесь!» — скомандовал примарх за секунды до того, как явились последствия этого грома. «Гнев врага не способен остановить нас. Никакое неповиновение не в силах остановить пришествие смерти». И он продолжал сражаться, проклиная то, что должно было случиться. Вслед за громом последовал вой, оглушительный вой снарядов, в котором не было числа. Черный дождь, превратившийся в огненное море. Обстрел казался бесконечным, но вся его ярость ударила исключительно по линии фронта. Артиллерия работала совершенно бессистемно. Режим уничтожал собственные войска и технику, лишь бы пустить кровь гвардии смерти. Там, где развернулись наиболее жестокие бои на ближней дистанции, схватка превратилась в бурлящий котел. Земля вокруг Мортариона взрывалась, укрыться от вражеского обстрела не представлялось возможным, впрочем, он и сам не рассчитывал на подобный вариант. Примарх просто бежал дальше, предоставляя истребление врага самому врагу. Теперь, пока котел продолжал бурлить, началась вторая фаза его атаки. «Ко мне!» Воксировал Мортарион своему легиону. «Образуем круг». Вместо того, чтобы продолжать бежать по прямой, он начал двигаться спиралью, орудуя по широкой дуге безмолвием, разрывавшим в клочья корпуса и пушки танков, продолжавших наступать даже посреди артиллерийского обстрела. Гвардия смерти приблизилась к своему господину, отдельные легионеры пробивались прямо сквозь ряды вражеской бронетехники. Как только воины собрались вокруг Мортариона, они вновь отбросили галаспарцев, их растущий круг оттеснил врага, словно легионеры сами были осаждающими, а не осажденными. Обстрел из дальних шеренг режима оказался бессмысленным. Снаряды падали на местность, где не было ничего, кроме их собственных машин, пытавшихся маневрировать через воронки. Орудия на миг замолчали. Передовые танки адаптировались к новой конфигурации гвардии смерти, хотя и не без новых потерь. Легионеры собрались воедино, и танки окружили их. Постепенно баланс сил снова начал меняться. Громадное численное превосходство режима брало свое. Круг гвардии смерти больше не мог двигаться вне четко очерченной зоны. Бронетехника сдавила 14-й легион, группируя космодесантников в одном месте, которому предстояло стать явной целью для бомбардировки как с ближней, так и дальней дистанции. Мортарион предвидел подобную вероятность. Столь громадные силы против столь малых делали окружение неизбежным. Тем не менее, за время путешествия к системе Галаспар он подготовил своих воинов к такому моменту. Он показал офицерам, каким образом им предстоит изменить правила боя и обратить само окружение против врага. «Кулак сомкнулся вокруг нас», — передал он по воксу. «Зададим ему как следует. Вонзим копье в эту плоть». Гвардия смерти нанесла контрудар. Ряды ее воинов расходились из круга, подобно шиповидным отросткам вируса. Они вонзались между танками молниеносными рывками, рассекая пехоту режима, словно той не было вовсе. Шипы составляли более сотни воинов в длину, и как только они оказывались глубоко внутри вражеского строя, то разворачивались влево и вправо, поражая бронетехнику с близкого расстояния, разрывая ее на части, прежде чем экипажи танков успевали отреагировать. Анархия воцарилась по всему воинству режима. Мортарион выиграл еще время, поскольку более 1000 танков превратились в пылающие обломки буквально за несколько минут. Но еще 1000 единиц оставались в целости и сохранности, и даже атака гвардии смерти не могла посеять хаос в их рядах. Находившиеся дальше командиры врага приняли решение прижечь рану и начали очередную бомбардировку, на сей раз направленную на полное уничтожение зараженного гвардии смерти района. Они превратили целых 2 квадратных километра в сплошную зону взрывов. Снаряд рухнул достаточно близко, чтобы сбить Мортариона с ног. Примарх пролетел по воздуху и упал на горящие обломки танка. Он с трудом встал и вырвался из сплетения металла. На него обрушились новые взрывы, но Мортарион продолжал идти, не видя вокруг себя ничего, помимо пламени и земляных гейзеров. Сотни легионеров уже погибли, а обстрел не прекращался. Режим собирался уничтожить столько собственных сил, сколько потребуется, лишь бы прикончить гвардию смерти. И враг преуспеет в этом начинании. Словно издеваясь над усилиями примарха, продолжался и грохот планетарных орудий, сдерживавших флот 14-го легиона. Все вокруг тонуло в громе и пламени. Спасения не было. Единственным исходом станет смерть или же конец великого грома. Даруй же мне тишину, Тарсус. Подари мне тишину. Гарро увидел, как снаряды вошли в стену прямо под Терсусом, когда тот снова подтянулся. Взрыв вскинул его высоко над очередным облаком пыли. Капитана бросило по дуге наверх и прочь от стены, а затем он упал прямо в эпицентр концентрированного взрыва. Когда дым на мгновение рассеялся, командира больше не было видно. На стене остались только Гарро и Дерос. Все остальные идентификационные значки погасли. Гарро служил вместе с Терсусом на протяжении многих лет. Он не мог представить себе седьмую великую роту без руководства погибшего капитана. Впрочем, времени для горя или отчаяния не оставалось. Успех всей компании теперь зависел от 2 легионеров, и для них не было никакого иного варианта, кроме как пройти сквозь обстрел. Гарро вскочил, заметив крышу сквозь дым и пламя. Он взбирался все выше и выше, не обращая внимания на взрывы. Избежать их все равно нельзя, убьют они его или нет. Но этому не бывать. Ради Терсуса и Мортариона я выполню свой долг. Взрыв, прогремевший прямо под ним, едва не оторвал Натаниэля Гарро от стены, но он держался крепко, невзирая на жар и сотрясение. Затем, вместе с очередным рывком, воин достиг крыши и подбежал к ее центру, на ходу выхватывая мелтозаряд. К тому времени, как легионер установил его, догнал Дерос. Турели еще продолжали пальбу, но целиться им было не в кого. На равнинах к северо-западу танки режима вели непрекращающийся обстрел, клубы дыма скрывали всю землю. Гарро задумался, сколько же его боевых братьев лежат хладными трупами за этим дымом. Мелтозаряд взорвался, проедая крышу и открывая в плавящемся и испаряющемся скалобетоне широкую дыру. Гарро уже приготовил второй заряд. Он запомнил показания Авгуров о местоположении максимальной концентрации сигналов. «Еще один, и центр будет наш», — произнес он. Натаниэль спрыгнул в дыру, заложил бомбу и поднялся обратно, чтобы избежать жара от взрыва. Дерос расположился на позиции в грубой шахте несколькими метрами выше, держа наготове болтер. На сей раз, едва шипение расплава прекратилось, из нижней части шахты вырвался свет. Гарро и Дерос спрыгнули вниз. Приземлившись, легионеры разбили вдребезги гололитический стол. Окружавшие их люди застыли в ужасе. Один из них, явный лидер, пролепетал: «Режим — это все». Слова прозвучали так, словно это был вопрос, как будто кредо всей его жизни внезапно оказалось ложью. Приказы Мортариона были предельно четкими. Гарро схватил лорда-контролера, и мужчина сник в его хватке. «Жнец людской пришел за Голоспаром», — процедил легионер. «И он пришел за тобой. Ты предстанешь перед ним, и смерть рассудит тебя». Наступило спокойствие. Чудовищный стук на фоне бесконечного грохота танков наконец-то прекратился. Посреди воронок от взрывов Мартарион ощущал тишину, как отсутствие прежней всепоглощающей дрожи. Примарх знал, что происходит. Это было безмолвие победы. Хотя бронетанковые части еще сопротивлялись, сдерживавшие флот орудия замолкли. Мартарион отправил призыв своему легиону, всем, кто еще был жив и продолжал сражаться. «Планетарная защита отключена. Мы победили. Ваши братья уже рядом. Смерть режима близка». Каждый легионер сражался в одиночку посреди сумятицы танкового обстрела. Мартарион знал, что они живы, только благодаря авточувствам своей брони. Многие гвардейцы смерти пали, но тысячи по-прежнему сражались рядом с ним. Этого было достаточно. Вихрь обстрела расколол время, поймав Мартариона посреди неизменного настоящего. Выживание измерялось удачей, а не секундами или часами. Примарх не ведал, сколько времени прошло в мире за пределами зоны уничтожения. Но он знал, что победа близка, и единственное, что имело значение, это способность его легионеров выстоять посреди жестокого подвешенного состояния вне времени. Мартарион побежал быстрее, подняв косу и преследуя начало времени, ибо как только оно запустится заново, когда гвардия смерти переживет побоище против танков, он снова станет истинным несущим смерть. Жнец пронесся через еще один каменный гейзер, а когда вышел с другой стороны, то увидел впереди еще больше танков. Примарх оказался по ту сторону вражеского обстрела. Он двигался быстрее, чем рассчитывали командиры режима, явно не готовые к стремительному броску. Примарх мгновенно атаковал оказавшиеся у него пути ряды танков и солдат в защитных костюмах. Сейчас он был один, единственный воин, бросающий вызов миллионам, и миллионы дрожали в страхе перед ним. А затем небеса взревели. Глава 11. Мартариону никогда еще не доводилось наблюдать за бомбардировкой планеты флотскими силами, находясь на поверхности. Он подумал, что солдатам, оказавшимся на ее пути, происходящие события наверняка казались делом рук разгневанных богов, стремившихся подвергнуть Голоспар тотальному уничтожению. По сравнению с яростью небес, все артиллерийские обстрелы и грохот орудий планетарной обороны не значили ровным счетом ничего. Правосудие низверглось из пустоты. 30-метровые снаряды с воем пролетали сквозь атмосферу и били по земной тверди с мощью землетрясения. По всей равнине как будто пробудилась целая сеть вулканов. Исполинские кратеры накладывались друг на друга, и внутри них оставались лишь жалкие останки того, что было разрушено. Повсюду расцветали огненные шары, оставляя после себя грибовидные клубы дыма. Звучал невиданный прежде грохот, затмевающий все, то были звуки раскалывающегося мира. Бронетехника режима прекратила обстрел в тот самый миг, когда на нее обрушилась ярость флота гвардии смерти. Пехота попыталась рассыпаться, танки отступить, но кому было под силу избежать гнева небес? Как только равнина подверглась удару, легионеры перестроились в линию по обе стороны от Мартариона. Победа в сражении обошлась дорогой ценой. Половина из 10 000 воинов нашла свою гибель в смертельном котле. Но когда другая половина вновь встала единым строем, она превратилась в серую стену мрачной неизбежности. Они были смертью, и никто не мог их остановить. «Голоспар пал, как вы и говорили, лорд Мартарион», — раздался голос Тифона в вокс-передатчике. «Да», — отозвался примарх. «Голоспар теперь наш. Некоторые из огрызков режима могут еще не осознавать этого, но они проиграли. Впрочем, наша работа еще далека от завершения, и пока мы ее не выполним, освобождение не может считаться завершенным. Он не покинет этот мир, пока лично не поднимется на величайшую из вершин и не убьет ее последнего, так сказать, властителя». Твердь планеты содрогнулась от убийственной мощи корабельных орудий. Даже за пределами зоны обстрела равнина расступилась паутиной трещин. Там, куда падали снаряды, не было видно ничего, кроме одного свирепого восхода солнца за другим. Между гвардией смерти и областью абсолютного уничтожения лежала узкая полоса земли. Там расположилось то, что уцелело от всей армии режима. Там все еще оставалась сила, значительная и хорошо вооруженная, однако начисто лишенная боевого духа. Воля галаспарских солдат к продолжению борьбы исчезла полностью. Окружающий катаклизм пересилил подпитывавшие их боевые химикаты, и при виде бомбардировки они возопили. Бойцы сворачивались клубком прямо на земле, умоляя, чтобы этот кошмар прекратился. Танки вместе с пехотинцами исчезали в расползающихся трещинах. Ряды воинства тирании захлестнула паника, и пока танки пытались уйти в противоположных направлениях, все больше из них сталкивались между собой. Тонкая серая линия гвардии смерти перед армией режима вызывала не меньший ужас, чем опустошение, что обрушивалось с небес по тылам галаспарцев. Два источника страха были едины, словно два клинка в руках одного убийцы. Наконец грохот закончился, и застилавший равнину из стекла и кратеров дым начал рассеиваться. Уцелевшие солдаты решили, что перед ними открылся путь к спасению, и начали отступать. «Не дайте им сбежать», — передал Мартарион всем подчиненным. «Не оставляйте в живых никого». Линия воинов устремилась вперед в идеальной синхронности. Двигаясь как один, легионеры сформировали длинное лезвие косы, которое в буквальном смысле прошло сквозь боевые порядки режима. Гвардейцы смерти обстреливали отступающие вражеские подразделения болтерным огнем и выпускали химические боеприпасы. Пехотные части и бронетехника режима вновь столкнулись с ужасом радбомб и фосфекса. А затем, после дождя из снарядов, небеса низвергли дождь из железа. Черные слезы в облике тысяч десантных капсул обрушивались на стеклянистую гладь поля битвы. Режим не имел ни единой возможности отступить. Из командного центра Улья Пейтаркия поле битвы казалось далеким пятнышком на горизонте, однако неистово пульсирующий свет орбитальной бомбардировки освещал небеса на сотни километров вокруг. Звук разрушения достигал центра Улья непрерывным и глубоким белым шумом. «Нам нужно сдаваться», — произнесла Шаяла Векиас, местный контролер труда. «Не смейте говорить об измене», — рявкнул исполняющий обязанности верховного контролера Дерон Фолсейн. Его голос сорвался и перешел на фальцет. «Измене?» — пробормотала Векиас. «Что за чепуха? По-вашему, у нас есть хоть какой-то иной вариант, кроме капитуляции?» «Мы будем сражаться до последней боевой единицы», — объявил Фолсейн. «Уже сразились? Армии больше не существует. Войска Пейтаркии, Катастоса, Дикасии, Энталара, Акамптоса». «Да все. Их больше нет. Есть еще другие города». Фолсейн огляделся по сторонам в поисках поддержки от остальных контролеров. Народ безмолвствовал. «Другие города слишком далеко, чтобы помочь нам», — пояснила Векиас. Она говорила спокойно, стремясь достучаться до кретина, пытаясь заставить того перестать хвататься за соломинку и признать реальность положения дел на Галаспаре, пока не стало слишком поздно. «Пройдет немало дней, прежде чем их передовые части доберутся до нас». «Да, они опоздают. Но нам-то что за радость?» «Планетарная защита не работает. Вражеский флот уже здесь». «Взгляните на экраны!» Разочарование заставило ее вновь повысить голос. Выражение лица Дерона было в равной степени исполненным упрямством.